Глава 33. Вернемся к Ракену, которого мы оставили на бульваре Басижур. Как ни было темно, он заметил, как отворилась решетка, и Жорж вошел. «В добрый час», — пробормотал Ракен с циничной улыбкой. «О, он не так наивен, как я предполагал, этот милейший лейтенант. А малютка-то какова с ее видом неприкосновенной святости? Итак, наш офицер проведет 2-3 приятных часа наедине с прекрасной блондинкой. Я могу спокойно покурить, не боясь, что мне помешают. Тем не менее, если бы Жорж Прадель предложил мне поменяться местами, я бы не заставил себя просить». Ракен достал из кармана кисет с табаком и коротенькую трубку. Закурив, он стал прохаживаться взад-вперед. Вдруг остановился и прислушался. В отдалении раздавался шум шагов. «Идут сюда», — подумал Ракен. «Черт возьми, а если это ночной патруль? Станут, пожалуй, расспрашивать, а это неприятно». Он потушил трубку, слабый огонек, который мог выдать его, и снова спрятался за деревом. Незнакомец приближался быстро. Вскоре Ракен разглядел низенького толстого человека с чемоданом в левой руке. Тот остановился перед решеткой, опустил на землю чемодан и пытался попасть ключом в замочную скважину. «Неужели я грежу?» – изумился Ракен. «Да это же сам супруг!» – решительно сам дьявол за нас. Он вышел из-за дерева в решительную минуту, когда ключ попал в скважину, и сказал: «Два слова, милостивый государь, если вам будет угодно». Толстяк вздрогнул и быстро обернулся. Послышался сухой треск взводимого курка. «Ни шагу, или я вас убью», — сказал он с угрозой в голосе. Трус, который думает, что он в опасности, очень опасен. Ракен это знал. «Погодите стрелять», — пробормотал он, отступая. «Я не вор, господин Метцер». «Вы меня знаете?» — спросил тот. «Черт возьми, и вы меня знаете, к несчастью, здесь темно. Я Ракен. Хотите, я зажгу спичку и покажу вам свою физиономию?» «Не нужно. Я узнал ваш голос». «Ну вот и хорошо. Уберите оружие». «Но что вы тут делаете?» «Это покажется вам смешным. Жду вас. Мне сказали, что вас нет, но, быть может, вы вернетесь сегодня вечером. Сейчас я стою здесь. Уже хотел уйти. Что же вам нужно от меня?» «Заключить с вами сделку». «У нас нет никаких общих дел». «Ошибаетесь, господин Метцер. В таком случае поговорим завтра». «Завтра будет слишком поздно. Сейчас или никогда. И если вы дадите мне уйти сейчас, вы будете очень жалеть завтра. Говорите же, только поскорее». «Господин Метцер, вы кое-кого ненавидите, в особенности одного человека. Хотите, я назову имя?» «Говорите». «Жорж Прадель, не правда ли?» «Правда». «Жорж Прадель покинул Африку». «И вы знаете, где он?» В голосе господина Метцера послышалось явное волнение. «Я скажу вам, если вы дадите мне 100 франков. «Это уж слишком. Слишком дорого». «Как? Вы торгуетесь? Тогда до свидания». 50 франков. 100. И несу меньше. Решайтесь, или я уйду. И кто будет в проигрыше?» «Вы не осмелитесь выйти из дома с вашей женой из боязни столкнуться где-нибудь с красивым лейтенантом». «Хорошо, я согласен. Только отойдите на несколько шагов, пока я приготовлю деньги». «Трогательное доверие», — со смехом пробормотал Ракен, но исполнил желание господина Метцера. Последний достал портмоне, а затем протянул Ракену золотые монеты. «Итак, вам заплачено, говорите скорее». «Будьте спокойны, ваши деньги не пропадут даром. Жорж Прадель прибыл в Париж несколько часов назад и остановился в Гранд-отеле. Подождите, это не все. Госпожа Метцер, без сомнения, из желания развеяться в ваше отсутствие, отправилась сегодня вечером в театр. Одна?» «Нет, с пожилой дамой, которая живет в Пасси, возле станции». «Знаю. Продолжайте». «И вообразите, я случайно оказался в том же самом театре, и, к моему удивлению, Жорж Прадель также был там». Господин Метцер топнул ногой. «Свидание. — в бешенстве пробормотал он. «Это свидание!» «Я не знаю», — с невинным видом ответил Ракен. «И лейтенант позволил себе заговорить с моей женой?» «В театре нет, но вы не сомневаетесь, я думаю, что он последовал за ней до самого дома. Жорж, Прадель и госпожа Метцер говорили друг с другом?» «О, ясно же, что не стоило ехать сюда из театра, чтобы не сказать ни слова по приезде. Да, они говорили друг с другом, и вам будет не безинтересно узнать, что их разговор еще продолжается». Господин Метцер задрожал. «Я плохо понимаю», — сказал он, — «что это значит?» «Это значит, что лейтенант вместе с вашей женой вошел в ваш дом и еще не выходил». Даниэль Метцер схватил Ракена за руки и стал яростно трясти. «Негодяй, если это правда, почему ты не сказал мне сразу?» С этими словами Метцер бросился в палисадник. Ракен же в восхищении потирал руки. «Положительно мне везет. Полагаю, что Жорж Прадель не отправится завтра в Рошвиль». Даниэль Метцер, с которым после мы познакомимся поближе, был евреем 35 лет, толстым и маленьким. Он родился в Берлине, но давно уже обосновался во Франции. У него было угловатое лицо с выдающимися скулами и узким лбом, орлиным носом и светло-серыми глазами. Рыжие от природы курчавые волосы и короткая густая борода того же цвета. Оставив Ракена, он бросился к дому и нашел дверь в галерею отворенной. «Этот негодяй не обманул меня», — подумал он. «Жорж Прадель в моем доме!» Желая пробраться в темноте, он наткнулся на кресло, которое загремело, упав. Этот шум и услышали Леонида с Жоржем. Господин Метцер направился по коридору к комнате своей жены. У входа он оставил чемодан и с револьвером в руке, готовый выстрелить, бросился в комнату. Госпожа Метцер стояла посередине комнаты. «Вы?» — вскрикнула она с плохо скрываемым ужасом. «Это вы?» «Не понимаю вашего удивления», — возразил Даниэль со странной усмешкой. «Кто же, как не я, позволил бы себе войти в этот дом в такой час?» Госпожа Метцер молча опустила голову. «Вы не ждали меня?» — продолжал толстяк. «Я не знала, что вы должны вернуться сегодня», — пробормотала Леонида. «И почему же вы не спите так поздно?» «Госпожа Вердье предложила мне поехать в театр. Я приняла предложение». «Вы хорошо сделали. И давно вы вернулись?» «Несколько минут назад». «Ваша горничная ждала вас?» «Без сомнения». «И без сомнения она же не заперла дверь нижнего этажа». «Бедняжка очень хотела спать, я одна виновата в ее небрежности». «Хорошо, хорошо, а то я забеспокоился». «Найдя дверь отворенной, я вообразил было, что в дом забрался какой-нибудь негодяй. Теперь я вижу, что вооружился напрасно». С этими словами он убрал револьвер в карман. Леонида вздохнула свободнее. «Он принимает мои объяснения», — подумала она, — «не подозревает о присутствии Жоржа». «Почему же вы остаетесь в потьмах?» — спросил Метцер. «Я как раз хотела зажечь свечи». «Я избавлю вас от труда». Даниэль чиркнул спичкой и зажег свечи, стоявшие на камине. Яркий свет разлился по комнате. Глаза Даниэля устремились на дверь уборной. «Он может быть только там», — сказал он себе. «Ключа нет. Итак, я не ошибся, он там». Леонида, видя, куда смотрит муж, опять задрожала. «Что вы ищете?» — спросила она едва слышно. «Ничего. Да и чего искать? Уже очень поздно, наверное, вы устали, и я также хочу отдохнуть. Пора оставить вас. Желаю вам приятных снов. Доброй ночи, моя дорогая». «Благодарю, мсье». Даниэль взял одну свечу и направился к двери коридора. Но это было то, что на театральном языке называется ложным выходом. Дойдя до двери, он вдруг обернулся. Леонида задрожала всем телом. «Позвольте мне побеспокоить вас просьбой об одной очень маленькой услуге», — сказал Даниэль. «Посветите мне до моей комнаты. Я оставил свой чемодан в коридоре или на лестнице и хочу забрать его, но с занятыми руками я не смогу отворить дверь. Вы согласны, не правда ли? Вот свеча». На этот раз Даниэль Метцер действительно вышел, и Леонида снова вздохнула свободнее. Чемодан был найден. Комната Даниэля находилась в другом конце коридора. Она, как и комната Леониды, имела только один выход и была снабжена маленькой уборной. Толстяк отворил дверь и посторонился, чтобы пропустить Леониду первой. «Куда поставить свечку?» – спросила она. «В уборной, прошу вас». Госпожа Метцер вошла в тесную комнатку со старым диваном и мраморным столом, на котором стояли туалетные приборы. Едва она переступила порог, как Даниэль захлопнул за ней дверь и запер на два оборота. Леонида, изумленная, слабо вскрикнула и уронила свечу. «Тишина и спокойствие, моя дорогая», — сказал ей Даниэль через замочную скважину. «Знаете, что нет ничего более глупого на свете, чем скандал. Постараемся избежать его. Я вернусь через 5 минут, и если вам будет угодно поговорить, мы поговорим». И он ушел. Госпожа Метцер все поняла. Он знает, что Жорж там, он идет убить его. Пуля в голову или сердце, и все кончено. Как это подло и гнусно. И при этой мысли несчастная без сознания повалилась на диван. Даниэль не пошел прямо в комнату Леониды. Остановился в коридоре и несколько минут раздумывал. «Шум, кровь, следствие», — бормотал он. «К чему все это? Важно, чтобы Жорж Прадель исчез. Хорошо, он исчезнет без шума». Даниэль Метцер потер руки, улыбнулся улыбкой восхищенного самим собой человека, сошел вниз в комнату, где хранились садовые инструменты и всякая всячина, взял там 2 доски, молоток, горсть гвоздей, а затем отправился в комнату своей жены. Он начал с того, что зажег все свечи. Дверь, ключ от которой спрятала за корсетом госпожа Метцер, отворялась не в уборную, а в комнату. Даниэль приладил к этой двери принесенные доски и прибил их гвоздями к стене, так что пленник, даже сломав замок, не смог бы выйти. Затем Метцер придвинул к этой двери большой шкаф, чтобы скрыть за ним и саму дверь, и свою адскую работу.